Глава 27. В Галиной голове царил хаос. Там, приближаясь, кувыркалась земля и, удаляясь, вращалось небо. А еще кто-то выл. На одной стремительно нарастающей ноте, столь неестественной и жутко, что лишь смерть казалась спасением от этого пронзительного воя. Но смерти не было, была темнота. Оборвался вой, но его место тут же заполнилось болью. Она была везде и во всем, она была всем, она была сильнее всего. Вся темнота и внутри, и вокруг нее как раз и была этой болью. Но если свет еще бы мог оказаться сильнее тьмы, то ничего не могло стать сильнее боли. Потом темноту, боль, не смешиваясь с ней, наполнили звуки. Они походили на музыку, но только невообразимо чуждую, которая несла с собой не успокоение, а обещание гибели, и ужасала не этим роковым обещанием, а именно своей непонятностью. Затем в темноте появились столь же темные дыры. Казалось, их невозможно увидеть, но Галя видела, потому что это были не просто дыры, а глаза. Не мигающие, пустые, бездонные, нечеловеческие, они смотрели сквозь Галю в бесконечность и в вечность. И под действием этого невидящего пустого взгляда она стала медленно таять, превращаясь в ничто и во все. Но даже у вечности оказался край. И Галя сорвалась вдруг с этого края и вернулась. На нее опять смотрели глаза. Но это были живые человеческие глаза зеленовато-рыжего цвета с янтарными, словно осколочки солнца, крапинками внутри. Глаза изучали тепло и покой. От их мягкого взгляда и Галина тело, бывшее недавно чужим, стало вдруг снова своим, тоже теплым и мягким. Неудержимо захотелось спать. Она не стала противиться желанию, да, наверное, и не смогла бы, а заснув, она снова увидела глаза. Огромные, синие, как вечернее небо, глаза Кости. «Мамочка, когда ты приедешь? Я соскучился». «Скоро, котеночек. Скоро, мое славное солнышко», — ответила Галя и проснулась. Она лежала на высокой кровати, над ней был деревянный потолок, по-настоящему деревянный, не какие-то обои под дерево, сразу видно. Галя повернула голову, первое, что бросилось в глаза — печь, большая побеленная русская печь. Но удивлялась Галя недолго. Память вернулась и расставила все по местам. Они ехали с Тарасом в деревню, получается, что доехали, и сейчас... Где же она сейчас? Видимо, в доме Тарасовой бабушки. Не у колдуна же. Да и не похоже, чтобы в таком месте, чистом, светлом, пахнущем свежим хлебом, травами, чем-то еще незнакомым, но удивительно уютным, жили плохие люди. Только вот где они, эти люди, и где сам Тарас? Галя свесила ноги с кровати и спрыгнула на пол. Пол был тоже деревянный, из некрашенных досок. По нему оказалось неожиданно приятно ступать босиком, не найдя в комнате своих кроссовок. Галя так и вышла босая сначала в прохладные сени, а потом на крыльцо. Слева тянулась деревенская улица, справа она продолжалась грунтовой дорогой и поворачивала в сосновый бор. Галя посмотрела вперед. Деревня расположилась на возвышенности, а ниже раскинулся обширный луг, травяную равнину которого разбавляли пушистые шапки кустарника. За лугом извивалась река, а уже за ней начинался лес, который казался отсюда безграничным. Синеватый, у самого горизонта он держал на себе край синего неба. От такого простора, невиданного, наверное, с далекого детства, у Гали закружилась голова. Она села на теплые доски крыльца. Когда невольный восторг схлынул, появились и менее радужные мысли. Первой была прежняя, где же Тарас? А потом Галя попыталась вспомнить, что же с ней случилось. Они ехали в автобусе, ей захотелось спать, вот и уснула. И снились какие-то ужасы, боль, темнота, страшные нечеловеческие глаза. Впрочем, и человеческие тоже. Самое приятное, что могло присниться, — глазенки Костика. Галя улыбнулась, но тут же согнала улыбку с лица. «Ну хорошо, она заснула, и что же, спала так крепко, что не смогла проснуться, когда они доехали до места?» «Может, ты еще хочешь сказать?» — обратилась она к себе мысленно. «Что такую лошадь несчастный Тарасик смог дотащить из автобуса до дома на руках?» Галя представила эту картину, и ей вновь стало весело, но опять ненадолго. Все-таки отсутствие Тараса напрягало, равно как и то, что пробел в памяти заполнить не получалось. Зато, пробежав взглядом по крыльцу, Галя обнаружила среди стоявших там сбитых туфель и резиновых сапог свои кроссовки. Желтые носочки, аккуратно свернутые, лежали внутри. Галя обулась и почувствовала себя чуть уверенней. Прошлась по двору, поросшему мягкой, слегка пружинящей травкой, выглянула за калитку и сразу увидела идущих от соснового бора Тараса и незнакомую молодую женщину. Женщина была красива, очень красива. У Гали вдруг перехватило дыхание и тревожно заныло сердце. Она во все глаза разглядывала приближающуюся парочку, а те, не замечая пока ее, непринужденно беседовали. Тарас говорил, слегка жестикулируя, и на лице его не отражалось каких-то особенных чувств. А вот черноволосая красавица поглядывала на собеседника совсем по-другому. Так, во всяком случае, показалось Гале, и глупое сердце вновь защемило. Когда Тарас с незнакомкой подошли достаточно близко, Галя осторожно прикрыла калитку и быстро вернулась на крыльцо. Снова села и сделала вид, что любуется цветами, посаженными возле дома. Скрипнула калитка. Вошедшие не сразу заметили Галю, продолжая вполголоса беседовать. Первой спохватилась черноволосая девушка, споткнулась на полуслове и остановилась, огладив ладонями подол платья. Только сейчас Галя заметила, что он был почти оторван. По контрасту со слепительной внешностью его владелицы, рваное платье смотрелось нелепо. Девушка прочла это, видимо, в Галином взгляде, вымолвила «Извините» и быстро скрылась в доме. Тарас немного растерялся, но все-таки искренней радости в его взгляде было, несомненно, больше. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он и протянул руку, будто собрался то ли погладить ей волосы, то ли пощупать лоб. Но тут же одернул, даже убрал за спину. «Я? Хорошо. Выспалась». Галя демонстративно потянулась. «А ты время, смотрю, зря не теряешь. Платье на девушках рвешь». Последняя фраза вырвалась у Гали неожиданно, и она, беспощадно ругая себя, собралась уже было извиниться, как вдруг Тарас покраснел так, что она, чувствуя, как ухнуло вниз сердце, поняла. Попала в точку. «Да я... «Да ты...» — замямлил Тарас, отводя в сторону глаза. «Не так ты все поняла». «Не так?» — вымученно засмеялась Галя. «Как и что я должна была понять? Да какое мне дело, как ты проводишь свободное от меня время?» Она хотела сказать что-то еще, показать свое полное безразличие, но предательские слезы покатились вдруг по щекам, и Галя закрыла лицо ладонями. Собралась уже вскочить, убежать, спрятаться, но почувствовала на плече горячую ладонь Тараса. Он присел рядом и сначала неуверенно и робко, а потом неожиданно сильно обнял ее и прижал к себе. «Глупышоныш, славный, милый мой глупышоныш, моя хорошая, моя любимая». Тарас осторожно отнял одной рукой ее ладони с заплаканного лица и принялся целовать ее мокрые щеки, нос, лоб, а потом губы, и Галя забыла все. Ни обид, ни сомнений не осталось больше в ее сердце. Она неожиданно для себя ответила на поцелуй. Подумала краешком разума, что надо сдержаться, но тут же, отбросив эту ненужную мысль, обвела рукой шею Тараса и жадно стала ловить губами его губы, чувствуя, что сознание снова покидает ее. Но не насовсем. Лишь деликатно удаляется, с интересом наблюдая, тем не менее, за происходящим. Сколько продолжалось это сладкое беспамятство, Галя не знала. И длилось бы оно, наверное, долго, но по деревенской улице оглушительно, тарахтя мотором, промчался мотоцикл. Галя вздрогнула и оторвалась от губ Тараса. Посмотрела в его лучащиеся счастьем глаза и улыбнулась. «Глупышоныш, я...» «А зачем тебе дурочка?» «Почему дурочка?» Умилённое благодушие разом слетело с лица Тараса. «Ну, глупая, потому что...» «Глупышоныш, это не значит глупая, это значит моя хорошая, моя родная, славная, смешная, наивная чуть-чуть. Ну, ты же понимаешь все. Дразнишься, да?» Он снова хотел обнять ее, но она отстранилась. «Не знаю, не знаю. Хорошая, родная звучит, конечно, приятно, а вот за глупенькую меня все равно держишь». Галя попыталась улыбнуться, чтобы придать сказанному шутливый смысл, но улыбка вышла кривой. «Ну что же случилось?» — захлопал глазами Тарас. «Ты скажи мне прямо, что тебя тревожит?» «Она!» — кивнула на дверь Галя. «Она меня тревожит. Это ведь Катерина, да, та самая колдунья?» «Тихо!» Оглянулся на дверь Тарас. «Она не колдунья. То есть она... Да, но не надо ее так. Она скорее знахарка, ведунья». «Ведьма». Не удержалась Галина, но тут же закусила губу. Тарас умоляюще глянул на нее, но ничего не сказал и продолжил. «Понимаешь, они тут ни при чем. Ну, в нашей истории. А дядя Матвей, оказывается, вообще давно умер». «Как умер?» «Умер. От рака. Мы сейчас к нему на могилу ходили, а на Катю ты зла не держи. Это ведь она тебя вылечила». «Вылечила? Разве я болела?» «С тобой тут такая ерунда получилась. В общем, достали они нас опять, только кто они теперь, мне совсем непонятно». И Тарас принялся рассказывать, сначала сбивчиво, останавливаясь и подбирая слова, потом увлекся и подробно выложил и то, что невольно проспала Галя, и свои догадки и соображения тоже. Напоследок он, покраснев и уперев в доски крыльца взгляд, рассказал и то, почему у Катерины оказалось в порванном платье. Галя снова почувствовала, как падает в самый желудок сердце, как становится ему горячо и больно, словно и впрямь обжигает его едкий желудочный сок. Но то, с каким трудом Тарасу удалось это признание, она заметила тоже и не могла не оценить. Тарас замолчал, продолжая сверлить взглядом доски, а Галя провела ладошкой по его колючей щеке. «Спасибо». «За что?» «За все. Ты ведь понял, что я имею в виду». Тарас сначала мотнул головой, но потом неуверенно кивнул. «И тебе спасибо. За то, что поняла». «Всем нам спасибо. А теперь пошли, что ли, знакомиться?» «Я не знаю. Переоделась она, нет?» «Да уже можно было все наряды перемерить за это время. Пойдем в дом». «Как-то неудобно, не зовет же». Тут как раз дверь открылась, и на крыльцо выглянула Катя. На ней были старенькие линялые джинсы и зеленая футболка. Волосы она собрала сзади в длинный хвост и теперь внешним видом напоминала обычную городскую девчонку, хоть все же и очень красивую. «Ну что?» — посмотрела она на мнущуюся парочку. «Наговорились? Идемте обедать. Или ужинать уже, не знаю, 5 час вечера на дворе». Накормила Катерина настоящей вкуснятиной. Картошка с мясом, тушеная в русской печи, показалась Гале верхом кулинарного искусства. Конечно, известным соусом выступал здесь и голод, но все равно она отдала Катиному мастерству должное. И это относилось не только к картошке. На столе красовались и очень недолго соленые рыжики, свиной студень, лежали зеленые пучки укропа и петрушки. Но самое необычное удалось отведать Гале потом, когда Катерина, убрав пустые тарелки, налила им по чашке душистого горячего чая и выставила 2 больших блюда. На одном лежали, как показалось Гале, сначала пиццы, а на другом что-то похожее на чебуреки, только более румяные, плотные и толстенькие. «А это что?» «Это шанги», — показала Катерина на пиццы. «Шанешки. С картошкой, с черникой, вот. А это пирожки». «Ну, я не знаю даже, как они правильно называются. Пирожки и все тут». Улыбнулась она, показав удивительно ровные и белые зубы. «Эти вот тоже с черникой, а эти луковики. Попробую, очень вкусные. Правда ведь?» И Галя попробовала. И еще, пока блюдо не опустело. Шанежек тоже заметно убыло. Точнее, осталась всего 1 с картошкой, к которой Галя и тянула руку в тот самый момент, когда осознала вдруг, сколько же она сейчас съела. Тарас тоже увлеченно откусывал то от пирожка в одной руке, то от шанги в другой. Видимо, он схватил оба сразу, чтобы ему хоть что-то досталось после Галиного стремительного блицкрига. Катя смотрела на них и улыбалась. Видно было, что ей искренне нравится происходящее. И смутившаяся поначалу от собственной жадности Галя почувствовала вдруг, что смущение испарилось, что она сейчас дома, а рядом близкие, очень родные люди. «Спасибо», — сказала она, и голос все же сорвался, предательски дрогнул. «Спасибо тебе огромное, Катюша». «Да чего там? Хотите еще?» «Нет», — в один голос сказали Галя с Тарасом. «Ну ничего, завтра я еще напеку. И поедите, и в дорогу возьмете. Правда ведь?» «Завтра?» — вновь дуэтом вскрикнули Тарас и Галя. «А что? Вам же отдохнуть надо, выспаться». «Я выспалась уже», — буркнула мгновенно помрачнев Галя. «Да, Кать. Ты уж извини, но сама ведь знаешь, некогда нам прохлаждаться, потом отдохнем, когда разберемся со всем этим». Катерина тоже нахмурилась. «Да знаю, я знаю. Сама бы с вами поехала. Может, и вправду?» «Не надо, мы сами должны, только не сердись, не обижайся. Но правда, самим нам надо, я чувствую». «Хорошо, только вы мне звоните, если что. «Нет, в любом случае звоните, я ей подскажу, что может, да и вообще, переживать ведь буду». Она встала, скрылась в соседней комнате, которую отделяли от той, где сидели они, лишь цветастые ситцеватые занавески, и вернулась с листком бумаги в руке. «Вот номер. Позвонишь? Правда ведь?» «Спасибо. Позвоню». Взял у нее и спрятал в карман листок Тарас. «А сейчас мы поедем». Он вдруг задумался и озабоченно спросил. «А на чем мы, кстати, поедем?» «На том же автобусе, что и приехали», — ответила Катя и посмотрела на часы. «Он как раз через полчаса возвращаться будет». «Через полчаса? Замечательно. Слушай, Кать, ты, конечно, извини за наглость, но, может, соберешь нам в дорогу чего-нибудь? Ну, хлеба, краюху, пару яиц вареных». «Ну, чего ты извиняешься? Конечно, соберу и яиц, и пирожков шаньгами дам. Осталось еще немного, не переживайте. Жаль, ничего существенного не успеть, а то бы и курочку запекла». «Не надо, не надо ничего существенного. Нам же недолго ехать». Замахал руками Тарас, затем он помялся и с каким-то странным выражением лица сказал: «В общем, вы собираетесь, а я сейчас быстро схожу тут в одно место». Он кивнул и, не дожидаясь ответа, быстро вышел из комнаты. «Куда это он?» — подняла Галя на Катю удивленные глаза. «Да куда уж, на бабкин дом посмотреть хочет, детство вспомнить». «А там живет кто-нибудь сейчас?» «Отец там его живет. Еще женщина его, ну, гражданская жена вроде, правда, сам дядя Артем. Ну, ты и сама знаешь, правда ведь?» Тут Катя подняла вдруг на Галю повлажневшие глаза и произнесла едва слышно: «Только мне кажется, что жив он. Чувствую я, но Тарасу ты пока не говори, мало ли, зачем напрасно обнадеживать?» «Не скажу», — пообещала Галя. «А что ты вообще про все это думаешь?» Катины глаза быстро высохли, и блеск их стал уже не влажным, а стальным. Губы поджались, брови сошлись на переносице. «Я не знаю, что это такое», — очень серьезно сказала она. «Но мне это не нравится. Слишком не похоже на что-то знакомое. Наговор, сглаз, гипнотическое внушение. На последнее похоже, но нет, не оно. Там нет связи между гипнотизером и пациентом, а у вас словно канал, словно прочная нить уходила куда-то. Но канал тоже странный, как будто закрытый. Похоже, он открывался лишь когда вы спали. Или в любом другом случае, когда сознание отключалось. Как у меня в автобусе», — вставила Галя. «Да нет, как раз в автобусе ты нормально заснула. Но вот то, что к тебе подключилось по каналу, оно-то как раз, похоже, безумствовало. Потому связь не прекращалась, пока я эту нить между вами не разрубила». «Оно?» — переспросила Галя. «Ты сказала «оно», что это значит?» «Не знаю», — еще сильнее нахмурилась Катерина. «Правда, не знаю. Это было что-то необычное, страшное, чужое». Галя невольно сжалась и почувствовала, как кровь отливает от головы. Еще немного, и она бы грохнулась в обморок. Но Катя вовремя заметила это и подскочила к ней. «Нет, нет, успокойся. Прости, я болтаю, сама не знаю что. Конечно же, это всего лишь человек, простой смертный. Ну, не совсем простой, очень сильный медиум. Я таких и не слышала, но он точно смертный. Ты знаешь, до меня только сейчас дошло, когда ты чуть не... Он потерял сознание». «Да, да. Упал в обморок во время сеанса. Потому ты и видела его бред, потому и связь не могла прерваться. А раз он может терять сознание, значит, он так же слаб, как и все люди. Значит, вы сможете его победить». «Мы победим», — стиснув зубы, процедила Галя. «Мы обязательно победим эту гадину. Ведь он и Костика, моего сына, он хотел его убить». «Да знаю. Тарас мне все рассказал». «Все?» — выделила Галя. Катерина снова кивнула, потом неуверенно подняла руку и положила ее на Галя на плечо. «Галя, я понимаю, это не мое дело, но это очень важно. Понимаешь, очень, когда я лечила тебя, я невольно, поверь, на самом деле невольно, иначе мне было не справиться, узнала кое-что о тебе насчет Тараса». Галя вздрогнула. «Что? Что ты узнала?» «Да ты ведь и сама знаешь что, только ты не хочешь почему-то в это верить, боишься этого». «Уже не боюсь», — опустила голову Галя. «Правда? Тогда хорошо, тогда я спокойна, потому что только это может спасти вас. Против этого все бессильно». Катерина замолчала, набрала в грудь воздуха и выдохнула почти со всхлипом. «Ты люби его, Галя. Всегда люби его. Он этого достоин, правда ведь?» «Правда». С трудом проглотила застрявший в горле ком Галя. «Ведь он...» Катя тоже судорожно сглотнула. «Ведь он так любит тебя. если бы ты только знала». «Я знаю. И сына твоего он очень любит, как родного. Поверь мне, он умереть готов ради вас». «Он это тебе тоже сказал?» «Ты что? Он мне вообще ничего про это не говорил. И ты смотри ему, не проболтайся насчет моих слов. Просто мне тоже пришлось его немного полечить. Он сам попросил, и я у него такой же, как у тебя, канал обнаружила и тоже перерубила. Ну а во время этого... невольно...» — подсказала Галя и улыбнулась. «Ну что ты смеешься?» — пихнула Галю плечом в плечо зардевшаяся Катерина. «Правда же невольно?» «Да верю, верю», — приобняла Галя девушку за плечо. «Значит, любит, говоришь?» «Еще как любит», — вздохнула Катя. «Послушай». Галя не хотела это спрашивать, но слова без ее разрешения все-таки слетели с языка. «А ведь ты его тоже любишь?» «Да ты что?» Катя вспыхнула так, что от ее щек, казалось, можно растапливать печь. Болотного цвета глаза вдруг стали почти изумрудными, и Галя залюбовалась произошедшим с девушкой изменением. «Что ты говоришь? Это же все глупости были детские. 16 лет прошло. Да ладно, я просто так», — поспешила сказать Галя, стараясь удержать рвущуюся губам улыбку. Наступило неловкое молчание. Молчали они долго и думали, скорее всего, об одном и том же. Тишину нарушила Катя. «Только ты люби его, ладно? Всегда люби, очень люби, несмотря ни на что». «Разве можно любить как-то иначе?» — ответила Галя. И опять спросила то, о чем говорить зарекалась. «Скажи, а ты приворожить любимого можешь?» «Могу», — просто ответила Катя, будто ждала этого вопроса с самого начала. «Наверное, могу. Не пробовала никогда. Ведь это уже не любовь будет, а суррогат. Правда ведь? Мне такая не нужна». «Мне тоже», — заглянула Галя в зеленые до сих пор глаза Катерины.